«Ой, да брось, ты правда думаешь, что я так просто сорвался?» — усмехнулся он. «Вот, сам попробуй». Он протянул мне кружку, я отхлебнул из нее и понял, что Илья на самом деле упивается обычным квасом. В настоящем квасе, кстати, тоже содержится небольшой процент спирта, как и в том же кефире. Но уж на это обращать внимание точно не стоит. Главное, что Илья тверд в своем решении поддерживать здоровый образ жизни. «Может, тебе тоже принести?» – предложил он. «Нет, лучше давай перейдем к делу». Подвесил интригу, а теперь тянешь время, усмехнулся я. «Нехорошо, дружище. Показывай, на что способна твоя татуировка». «Хе-хе», – хохотнул он. «Смотри внимательно, Алексей. Видишь, за соседним столиком сидят дамы, дамами их назвать трудно. Подозреваю, что это обычные девицы из расположенного рядом публичного дома. Это свойственная черта именно этой эпохи. Николай I, судя по историческим сводкам, осознал, что бороться с проституцией практически невозможно, поэтому решил ее легализовать. Логика заключалась в том, чтобы узаконенные бордели приносили доход казне и подчинялись государству. Были созданы перечни правил, которым должны были следовать публичные дома, к примеру, брать женщин определенных возрастов, располагать свои заведения подальше от школ и церквей, не выставлять рекламных вывесок и, самое главное, закрываться во время религиозных праздников. В этом плане подход Николая I мне кажется мудрым. Если проблему искоренить нельзя, значит, нужно обернуть ее в свою пользу. И мы в данный момент как раз живем в период Николая I, который в этом мире, судя по всему, провернул точно такую же схему. «Только не говори, что ты собираешься воспользоваться их услугами», — сказал я Синицыну. «Да какой там?» — отмахнулся он. «Ты же мне всего час выделил. Я лишь хочу показать на их примере, как работает татуировка. Думаю, ты уже догадался, в чем ее соль. Подозреваю, что с помощью нее ты притягиваешь женщин и предрасполагаешь их к себе», — произнес я. «В точку, Алексей», — ухмыльнулся Илья. «Вообще ничего делать не приходится, достаточно провести по татуировке рукой и поделиться с ней своей маной. Только мне показалось, что с Бронниковой тебе она не помогла», — подметил я. «Ну, она иногда сбоит», — пожал плечами Илья. «Сначала не помогла, потом вроде помогла. Все зависит от темперамента женщины. Таких, как Светлана, трудно завоевывать одной лишь магией. Боги, о чем мы только разговариваем, а ведь Илья и вправду увлечен этим процессом. В целом, я догадываюсь, в чем его проблема. Повышенная любвеобильность или, как ее называют иначе, гиперсексуальность, это чаще всего следствие психологической травмы. Многие мужчины полагают, что в любовной сфере есть правило: чем больше, тем лучше. Может, это соревнование и имеет эволюционные корни, но когда человек всю жизнь посвящает бесконечному поиску женщин, как правило, это является психологическим отклонением. Обычно оно развивается у мальчиков, которые росли без матери, или же мать никаким образом не поддерживала их в процессе взросления. Таким образом, вырастая, они начинают это компенсировать, пытаясь найти в женщинах то, чего не додала им мать. Теория спорная, но большинство психотерапевтов из моего мира считали именно так. Все как всегда, все проблемы из детства. «Погоди, Илья, мне кажется, что ты выбрал неправильных женщин для экспериментов», – произнес я. «Они ведь на что угодно готовы ради денег. Как я пойму, что твоя татуировка и вправду работает?» «В том-то и соль», — улыбнулся он. «Когда я воспользуюсь своей силой, они будут готовы на все за бесплатно. А теперь, наблюдай». Синицын провел рукой по груди, активировав свою магическую руну, а затем направил в нее свою ману. Я почувствовал, как нас окружила лекарская энергия, а потом дамы из-за соседнего столика и вправду обратили на нас свое внимание, а уже через минуту решили подсесть к нам. «Работает, работает, я же говорил», – прошептал он. «Здравствуйте, господа», – пропела одна из них и присела рядом со мной. «А вы, случайно, не Алексей Александрович Мечников?» Синицын вскинул брови и с трудом удержал отпадающую челюсть. Две девушки присели рядом с ним, но одна все же направилась ко мне. Все-таки дала осечку его татуировка. Я все равно каким-то образом, ничего не предпринимая, смог привлечь одну из них. Более того, она откуда-то знает мое имя. «Нет, думаю, вы обознались», — уклончиво ответил я. «Незачем нам светить здесь свои имена. Тем более слишком уж высок риск, что нас кто-нибудь попытается ограбить, если прознает, что мы имеем связь с дворянством. Отбиться – не проблема, но вот лишние конфликты мне сейчас точно не нужны. Готов поспорить, что кто-нибудь из моих врагов попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы в очередной раз меня оклеветать или осудить. Да тот же Андрей Углов, с которым мы до сих пор еще не разобрались. Саратовский суд пока что не объявил дату, когда мы будем определять правомерность попыток Углова уволить меня из академии. Просто мы с подругами сразу вас заметили. Нам показалось, что мы видели вас в газетах. Может, просто внешне похожи? Произнесла девушка. Любопытно. Не думал, что меня уже даже в публичных домах знают. Но я решил пока что придерживаться своей легенды. Я слышал о Мечникове, кивнул я. Нас уже путали несколько раз. Кажется, он работает лекарем. Только не пойму, зачем вам и вашим подругам услуги лекаря. На то есть причины, так же скрытно ответила она. А вы с ним случайно не знакомы? Мне бы хотелось встретиться с Алексеем Александровичем, но... Говорят, он сейчас работает в академии, а мы, она замялась. Скажем так, доступ к этому учреждению нам закрыт. Она очень настойчиво хочет встретиться со мной. И что-то мне подсказывает, что работницы публичного дома хотят предложить мне не свои услуги. Думаю, у них созрел вопрос из моей сферы. Так уж вышло, что я действительно знаком с ним, ответил я. Если хотите, могу передать ему ваше сообщение. Мы будем очень рады, если он заглянет в Котельный переулок, 33-й дом. Когда зайдет туда, пусть скажет на входе, что его ждет Жанна, произнесла она. Я буду очень вам благодарна, если вы сообщите ему о моей просьбе. Так, все, хватит. Синицын выбрался из объятий двух девушек, после чего подбросил сотруднику кабака плату за квас, а затем заявил. Мы уходим, друг. Операция провалена. Перед тем, как покинуть кабак, я кивнул Жанне, намекнув, что сообщение Мечникову я все же донесу. Похоже, я только что получил частный лекарский заказ. Вероятно, кому-то из работниц требуется помощь, с которой не смогут помочь другие лекари. Что ж, для меня все пациенты равны. Неважно, в чем заключается их род деятельности. Думаю, я в любом случае загляну в этот публичный дом, когда у меня появится свободное время. Интуиция подсказывает, что там меня ожидают проблемы инфекционных заболеваний, которые местные лекари толком лечить так и не научились. Выбравшись на улицу, Синицын в отчаянии стукнул себя по груди, а затем сложился пополам. Ключица-то все еще продолжала болеть. «Ну давай, переломай себя снова», — воскликнул я. «Что происходит, Илья? Это ведь была твоя идея. Кажется, меня обманули», — прошептал он. «Ничего не вышло. Вся троица подошла к нам исключительно из-за тебя. Да ну, со мной присела только одна женщина, а две других сразу направились к тебе», напомнил я. «Да, но они мне сразу сказали, что ждут, когда их подруга закончит разговор. А потом еще и денег у меня попросили», выругался Синицын. «Все-таки эта чертова татуировка не работает. Я сам себя убедил. К концу дня я уже догадался, что все дело в самовнушении. Если суеверному человеку дать обычную воду и сказать, что это зелье удачи, у него весь день пройдет как по маслу». То же самое произошло и с Синицыным. Он оправдывал несостыковки осечками, хотя на самом деле эта татуировка и вовсе не работала. «Ну какой же я дурак», – простонал он. «Я ведь и вправду думал, что моя печать работает. Похоже, меня просто нагрели на деньги. Я теперь совсем не понимаю, какую она вообще мне дает пользу». «Ты где вообще оплатил эти услуги?» – спросил я. «Да приехал в Аткарск, с отцом и братом повидался. Они ведь до последнего не верили, что я не погиб, даже памятник мне уже заказали. Отец, кстати, стал лучше ко мне относиться после того, как я получил звание Героя Хоперска. Но речь не об этом. В Аткарск приехал какой-то маг, который набивал татуировки с разными свойствами. Меня больше всего заинтересовала именно тату с возможностью привлекать женщин. Ты ведь понимаешь, что и так с этим без проблем справлялся. В итоге свою же харизму начал списывать на возможности татуировки». Вздохнул я. «Да я уже понял, только теперь не знаю, как от нее избавиться. Мне сказали, что это навсегда», — произнес он. «Навсегда тебе ее оставлять нельзя, Илья», — покачал головой я. «Думаю, весь смысл в том, что она выкачивает из тебя магию. Возможно, передает ее владельцу. Другими словами, злоумышленник использует тело Синицына как генератор бесплатной магической энергии. И что прикажешь делать? Кожу себе срезать?» — хмыкнул Илья. «Нет, «Пойдем домой, я знаю, как все исправить», — уверил его я. «В моем мире существовали как способы набивать татуировки, так и способы выводить их из кожи. То, как работает этот механизм, я прекрасно помню. А значит, смогу решить проблему и без специального оборудования. Хватит обычной лекарской магии». Вернувшись домой, я попросил Синицына снять верхнюю одежду, а затем приступил к избавлению от тату. «Прости, Алексей», — поморщился он, — «я уже второй день тебе одни проблемы приношу. Ты только моим здоровьем и занимаешься». «Ничего, еще успеешь вернуть должок», — ответил я. «Нам с тобой скоро в суд идти придется. Уверен, Углов себе уже все ногти сгрыз в ожидании очередной схватки с тобой». Я направил лекарскую магию в кожу Синицына, пока тот что-то возмущенно причитал насчет Андрея Углова. «Так, краску всегда вводит в сосочковый слой дермы, только там она может удержаться. Но если я направлю ток веществ из дермы в эпидермис, татуировка сойдет сама. Понадобится лишь время и мытье с хорошей грубой мочалкой». «Все, Илья, ты свободен», — заявил я. «Чего?» — не понял Синицын, а затем удивленно взглянул на свою грудь. «Татуировка все еще была там. И где же я свободен?» «Она никуда не исчезла, только поблекла немного. Теперь она находится в наружных слоях кожи. Достаточно немного подождать, и она отшелушится вместе с эпидермисом. Он ведь постоянно обновляется, хоть мы этого и не замечаем». Пока я возился с Синицыным, уже успел проснуться мастер Захаров. Он сразу же приступил к подготовке чертежей. Я же в это время решил отоспаться перед еще одним важным днем. На следующее утро мы все вместе направились в мастерскую, где нас уже ожидали сотрудники бюро регистрации патентов. Не ожидал, что они так быстро прибудут. Такое ощущение, что их кто-то поторопил. «Доброе утро, Алексей Александрович», — сказал один из сотрудников. «Просим прощения за столь ранний визит, но нам пришло письмо из Санкт-Петербурга. Попросили поспешить и заняться изучением вашего нового изобретения». «А в чем срочность?» — поинтересовался я. «И при чем тут Санкт-Петербург?» «Дело в том, что ваш соперник, господин Павлов, только что приступил к регистрации своего изобретения. И как выяснилось, функции у ваших аппаратов очень схожи. Вы подали заявление одновременно, поэтому теперь нашим орденам придется решать, какой будет зарегистрирован, а какой отклонен. А во, похоже, финальная схватка за первенство состоится куда раньше, чем я думал. Победитель нашего состязания будет определен уже сегодня». Глава 21. «Пока что я даже предположить не могу, что мог создать Павлов, чтобы его аппарат перепутали с моим. Ну не компьютерный же томограф. Если бы он создал нечто подобное, уже никакие споры бы не помогли. Это была бы победа практически в сухую. МРТ или КТ – гораздо более совершенные версии рентген-аппарата. Вот только создать их без существования компьютера сейчас невозможно. А о компьютерах нам еще думать рано. Не мог Владимир Павлов дойти до таких технологий. Но что же в таком случае он изобрел, что даже ордена лекарей не смогли сходу определить, чем отличаются наши аппараты? Если учесть, что Павлов не всегда играет по правилам, можно предположить, что он каким-нибудь образом похитил чертежи моего рентгена и умудрился создать его одновременно со мной. Однако над рентгеном трудились только приближенные ко мне люди. Синицын и Захаров не стали бы этого делать. Насчет Бронниковой тоже сильно сомневаюсь. Судя по ее действиям и манере общения, она с самого начала хотела работать только со мной. Думаю, на этот раз никто меня не предавал, и никто не внедрялся в число моих сотрудников. Нужно искать совпадения в другом месте. Пока я размышлял на эту тему, люди из бюро уже изучили сам аппарат, а затем приступили к чтению заранее подготовленных мной и Захаровым статей и чертежей. «И вправду похоже», — произнес один из них себе под нос. «Концепция почти та же, только методики отличаются. Сложно сказать. А что скажете насчет безопасности?» «Очевидно, более безопасен аппарат Павлова», — подметил второй сотрудник бюро. «В его статьях ни слова не говорится о пагубном воздействии каких-либо лучей. Господа, может, вы и со мной обсудите этот вопрос?» — навис над ними я. «У меня такое впечатление, что вы не совсем понимаете, о чем в наших статьях идет речь. Алексей Александрович, вы мешаете нам работать», — возмутился молодой сотрудник, но его тут же перебил второй, возрастной мужчина, с которым мне уже приходилось регистрировать патенты ранее. «Нет уж, коллега, давайте-ка все-таки прислушаемся к господину Мечникову», — произнес он. Пусть он хотя бы объяснит различия между двумя изобретениями. Ответ господина Павлова: нам все равно придется еще дожидаться несколько дней. С Владимиром Харитоновичем пусть лучше разбираются сотрудники Санкт-Петербургского бюро. Потом обменяемся информацией и примем решение. Я с радостью все вам объясню, но чтобы рассказать об отличиях, мне нужно понимать, что создал господин Павлов, сказал я. Однако, как я понимаю, его научную работу и чертежи вы мне показать не можете. Не можем, все верно, ответил мужчина. Однако у нас есть краткое представление, высланное столичным бюро. С ним вы можете ознакомиться. Мы потому и впали в ступор. Сейчас сами все поймете. Между вашими описаниями слишком много общего. Он протянул мне листок бумаги, на котором от руки было описано буквально в трех абзацах, как работает аппарат Павлова, что лежит в его основе и в каких сферах обследований он может пригодиться. Пробежавшись глазами по тексту, я сразу же понял, из-за чего у сотрудников регистрационного бюро возникли вопросы. Оба аппарата исследовали внутренние органы человеческого тела. Оба аппарата работали за счет магических кристаллов. Вот только изобретение Владимира Павлова было полностью безопасным для человека, а в моих трудах содержались упоминания о рентгеновском излучении, которое требует соблюдения особых техник безопасности. Тем, кто не разбирается в этих вопросах, может показаться, что мое изобретение сильно проигрывает тому, что создал Павлов. Но на самом деле это не так, все должно работать именно таким образом. Просто я создал рентген-аппарат, а Владимир Харитонович, судя по всему, изобрел нечто иное. УЗИ – аппарат, предназначенный для проведения ультразвуковой диагностики. Мы оба опередили время, смогли заменить сложные механизмы магическими кристаллами. Я применил электрические, а Павлов – звуковые. «Мне все ясно», – закончив изучать краткое содержание патента, – произнес я. «По моему мнению, вам нужно зарегистрировать оба аппарата. Разве в этом есть смысл?» – поинтересовался сотрудник бюро. «Ведь и тот, и другой предназначены для осмотра внутренности человека, разве нет?» «Смотрите, можете задать этот вопрос господину Павлову и, скорее всего, он даст тот же ответ, что и я. Его аппарат может показывать только мягкие ткани, к примеру, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, почки, надпочечники, селезенку, простату, матку, яичники». Я выдержал паузу и решил не уточнять, что этот же аппарат может еще и сосуды показывать. Для этого потребуется его совершенствование. Лучше придержу этот козырь в рукаве. Возможно, когда-нибудь сам усовершенствую аппарат Павлова, создав методику допплеровского сканирования сосудов. Так, допустим, кивнул мужчина. А рентген-аппарат чем отличается? Он может показать весь организм, но мягкие ткани на нем будут выглядеть неточно, ответил я. Главная его функция – исследование костей, суставов, легочной системы, иногда кишечника и желудка. Иногда с помощью него можно выявить кишечную непроходимость, а если добавить контраст, на снимке проявит себя язвы желудка, если таковые у обследуемого имеются. ХМ, протянул сотрудник бюро, а затем толкнул своего помощника. «Вы все записали?» «А, да-да, все зафиксировал дословно», – закивал молодой человек. «Отлично, отправим это в Санкт-Петербург сегодня же. А вы, господин Мечников, ожидайте. На этот раз вы с господином Павловым создали поистине сложные аппараты. Нам придется еще долго изучать их строение». «Ничего страшного, я никуда не спешу», – ответил я. «Главное, прежде чем принять решение, лучше свяжитесь со мной еще раз. Отказать мне или Владимиру Харитоновичу однозначно будет ошибкой. Я бы мог навешать им лапши на уши и сказать, что польза будет только от моего изобретения, и внедрять в лекарское дело нужно именно его, а павловский УЗИ-аппарат забраковать. Возможно, я бы даже смог убедить их, но какой я буду лекарь после этого? Миру нужны оба изобретения. Неважно, как рассудит общественность. Выиграю я или он, или, может быть, будет ничья, это, неважно. Рентген и УЗИ сильно продвинут местную медицину, и таким образом благодаря нашему пари количество смертей в мире сильно сократится. В конечном итоге после завершения первого осмотра рентген-аппарата я остался доволен. Все-таки не зря говорится, что в споре рождается истина. В данном случае движущей силой прогресса послужил спор между мной и Павловым, резко усиливший нашу конкуренцию. И, как показала практика, это в итоге пошло на пользу нам обоим. Если бы мы не задумали ускорить процесс создания задуманных нами аппаратов, велика вероятность, что мы бы в итоге увлеклись другими делами и отложили свои идеи в долгий ящик. В очередной раз убеждаюсь, что конкуренция очень важна. Она не вредит, а наоборот, положительно влияет на процесс производства. Я проводил сотрудников бюро, закрыл мастерскую, а после этого направился домой. Однако добраться до него я так и не успел, поскольку меня встретил Артур Мансуров. Парень стоял около сквера в том самом месте, где мы с ним обычно и встречались. Учитывая, что экзамены уже закончились, а пары я временно не веду, лучше на людях с ним не общаться. Я прошел мимо Артура и тихо произнес: «Встретимся в конце университетской улицы. Я буду ждать там. Можешь сразу следовать за мной, но держись вдалеке». Сначала меня посетила мысль, что мы с Артуром могли бы переговорить в моей квартире, но это слишком опасно. На моем этаже находится служебное жилье его старшего брата Владимира. Сам он там редко появляется, но лучше лишний раз не рисковать. Нельзя, чтобы кто-то из Мансуровых узнал о заговоре, который мы с Артуром готовим. Через полчаса я добрался до небольшого закутка, где обычно никогда не было больших скоплений людей. Здесь нас точно никто искать не будет. Иногда мне кажется, что ты не лекарь и даже не преподаватель, а бывший работник тайного отдела. Скрываться ты очень хорошо умеешь, пытаясь отдышаться, произнес Артур. В какой-то момент я тебя даже потерял, Алексей. Пришлось догонять. Удалось что-то придумать насчет моего проникновения в особняк, перебил Артура я. Да, план уже готов. Приступать нужно будет завтра утром. Другого шанса может не быть. Отец доверил мне проследить за доставкой вина перед приездом наших родственников. В 10 часов утра я приду к складу и буду пересчитывать количество ящиков. Как видишь, Алексей, отношение моего отца ко мне сыграло нам на руку. Он поручил эту задачу мне, а не кому-то из своих слуг, потому что для него я сам не лучше любого дворецкого или садовника, произнес Артур. Значит, ты хочешь, чтобы я проехал в особняк вместе с вином, поинтересовался я. Именно. Так ты окажешься в винном погребе, а оттуда сможешь попасть уже в любую часть особняка. Карту здания я тебе уже набросал, не заблудишься. Но в остальном больше ничем помочь не смогу, признался Артур. Как действовать дальше, решать тебе. Тут уж я сам разберусь, на этот счет не беспокойся. Но это еще не все новости. Есть риск, что вся ситуация выйдет из-под контроля, отвел взгляд Артур. Прости, Алексей, похоже, меня дезинформировали. Ты это о чем? Нахмурился я. Виктория пока что не прибыла. Есть вероятность, что она прибудет завтра к ужину, но пока что в особняке ее нет, сказал он. Что ж, а вот это уже действительно может обернуться против всех моих планов. Если в итоге Виктория Мансурова не прибудет в Саратов, спасти такса я уже не смогу. Останется только один вариант, срочно искать некроманта, который отсрочит неизбежное еще на несколько дней. Вот только даже если я решусь воспользоваться услугами такого мага и реально смогу найти его всего лишь за сутки, то это ничего не даст. Потому что клятва лекаря потребует убить некроманта, и никакого договора у нас не выйдет, даже если мы оба будем искренне этого желать. Остается только ждать Викторию. Иного выхода нет. Алексей, я не упомянул самое главное, произнес Артур. Виктория не приехала, но к нам уже прибыл кое-кто другой. Твой старший брат, Кирилл Мечников. По моему телу пробежали мурашки. Я помнил, что Кирилл должен оказаться в Саратове, но не ожидал, что он приедет сюда без Виктории. Какой же в этом смысл? Вряд ли это обычная поездка, запланированная исключительно ради знакомства с дальними родственниками Виктории. У них созрел какой-то план, о котором я пока что не догадываюсь. Может быть, и сам Кирилл о нем пока что ничего не знает. И Ярослав, как назло, молчит. Обычно он быстрее остальных сливает мне информацию о том, что происходит внутри нашей семьи. Видимо, на этот раз и от него укрыли все тайны предстоящей женитьбы. Ты его видел? Спросил я Кирилла. Чем он сейчас занимается в вашем особняке? Скажу тебе честно, Алексей, мы с ним толком ни разу и не пересеклись. Я видел, как он вошел в здание сегодня утром, а потом скрылся у себя в комнате и больше не выходил наружу, объяснил Артур. Странно, на него это совсем не похоже. Как главный наследник семьи Мечниковых, он должен был познакомиться с местными Мансуровыми и заключить союз с этим родом. Такое поведение больше похоже на Ярослава, но уж точно не на Кирилла. Надеюсь, моего брата не клонировали. Если выяснится, что на самом деле Виктория может создавать больше одного клона за раз, сложно даже представить, насколько закрутились все эти интриги с помолвкой. «Как выглядел Кириллу?» – спросил я. «Ты уверен, что это был он?» «Так, как ты его и описывал. Здоровенный, широкоплечий, с шрамами на лице. Да и черты лица у вас во многом схожи», – пояснял Артур. «Мне бы поговорить с ним, да только опасно это. Если я встречусь с братом сегодня, он может догадаться о моих планах и предупредит Мансуровых заранее. Тогда внутрь я уже никак не попаду. Из Мечниковых я могу доверять только Олегу и Ярославу. Отец с Кириллом – слишком ненадежные люди. Они до сих пор на меня в обиде из-за того, что я отказался возвращаться в род. Видимо, теперь они считают меня своим врагом. Придется рискнуть. Значит, план остается прежним», – подытожил я. «Завтра в 10 утра я сяду в твою повозку с вином и проникну в особняк независимо от того, прибудет Виктория или нет. Никому ничего не говори. С моим старшим братом лишний раз не беседуй. Он очень хитер. Может по одному твоему взгляду догадаться, что ты что-то затеваешь». Закончив обсуждение плана, мы с Артуром разошлись. Я попросил своего студента, чтобы тот прошел через вокзал. «Все еще есть вероятность, что нас могут заметить вместе». И меня заметили вскоре после того, как Артур отделился. Прошло несколько часов, пока я занимался своими делами. «Алексей Александрович, хвала Грифону и всем лекарским богам!» — послышался голос нагоняющего меня Широкого. «Я нашел вас, а Николай-то что здесь забыл? Группа 3В должна сейчас праздновать свою победу на экзаменах, которую только чудом и можно назвать». «Добрый день, господин Широков», — кивнул я. «Зачем вы меня искали? Мы с господином Разумовским уже третий час пытаемся вас разыскать, и в квартиру заглядывали, и по всей территории Академии прошлись. Вы будто сквозь землю провалились», — выпалил Широков. «Николай, ближе к делу», — велел я. «Причем тут Александр Иванович? В госпитале опять появился срочный пациент?» «Именно», — закивал Широков. «Очень тяжелый, мы пока не можем решить, что с ним делать. А я сегодня решил записаться на суточное дежурство, поэтому помогаю господину Разумовскому всем, чем могу. Но когда мы узнали, что к нам попал ваш брат...» «Что-что?» — я схватил Николая за плечи. «Вот с этого и нужно было начинать. Какой брат? Как он выглядит?» «Кирилл Александрович Мечников», — заикнувшись от неожиданности, ответил Широков. «Здоровенный такой, весь покрыт гнойными наростами. В сознание не приходит, имя свое назвать не может. Мы определили, что он ваш родственник, только по документам, которые были у него в кармане. Покрыт гнойными наростами, всего несколько часов назад Артур видел Кирилла в особняке Мансуровых, а теперь он лежит в губернском госпитале и даже не может прийти в сознание. Ох и подозрительно все это. Ведите меня», — воскликнул я. «Я сейчас его осмотрю». Мы с Широковым бегом добрались до госпиталя. На этот раз я решил не следовать стандартным правилам приличия и даже проигнорировал главного лекаря Разумовского, шедшего к нам навстречу по центральному коридору. «Ничего, объясню ему свое поведение позже. Сейчас нужно осмотреть Кирилла. Пока что у меня только два варианта. Либо сюда подбросили другого человека и подложили ему документы моего брата, либо же Кирилл пострадал из-за действий местных Мансуровых. Как ни крути, а его предали. Скорее всего, он сам попался на удочку саратовских интриг». Я влетел в палату, где лежал Кирилл Мечников. Широков уже давно от меня отстал. Я подскочил к кушетке и бегло осмотрел покрытое примочками тело молодого мужчины. «Это он, нет никаких сомнений. Передо мной Кирилл, и судя по разгоряченной коже, у него уже началась лихорадка. Я даже градусник не стал искать, и так ясно, что температура приближается к 40 градусам». Широков не преувеличивал. Лицо, грудь, руки и ноги Кирилла были обезображены, весь покрыт фурункулами, карбункулами и другими разновидностями гнойных высыпаний. «Это сепсис», — прошептал себе под нос я, — «и развивается он ненормально быстро. Если ничего не предпринять, мой старший брат умрет уже сегодня вечером». Глава 22. Мой старший брат без сознания. Все его тело покрыто гнойными высыпаниями, а в его крови, судя по всему, циркулируют патогенные бактерии. При этом менее чем через сутки я должен попасть в особняк Мансуровых, чтобы найти Викторию, который, возможно, и вовсе не окажется в Саратове. Я уже прикинул на крайний случай совсем отчаянный вариант. Если план с Мансуровыми не удастся, я со всех ног рвану в подвал своего служебного здания и попробую переместить сознание такса в себя как во временное хранилище. Создам дополнительный резервуар с нервными клетками. Разумеется, на пользу мне такой план не пойдет, но если шансов не останется, я продлю время его жизни хотя бы на несколько дней, чтобы решить ситуацию иным способом. Но в данный момент я должен разобраться, что происходит с Кириллом. Такое впечатление, что его окунули в чан с гноеродными бактериями. Такое даже представить сложно, но никак иначе я не могу объяснить, откуда у него за столь короткий срок развилась эта инфекция. Раз он смог преодолеть путь до Саратова, заселиться в особняк и даже перекинуться парой слов со старшими Мансуровыми, значит, в тот момент он чувствовал себя более-менее сносно. А такие гнойные образования появляются не быстро. На их формирование может уйти от нескольких дней до месяцев после возникшего сепсиса. Через пару минут меня нагнал Александр Иванович Разумовский. «Господин Мечников, тяжело дыша», — произнес он, — «простите, я пытался с вами связаться. Мы не можем понять, ваш ли это брат, мы не ошиблись, это он», — кивнул я, — «и жить ему осталось недолго. Нам придется действовать вместе, снова». «Кстати, где ваш практикант, Широков?» — переспросил Разумовский. «Снаружи ждет, я его не пустил». «Пусть войдет», — велел я. «Участвовать в процессе не будет, но понаблюдать за происходящим ему явно не помешает. Такое он мало где сможет увидеть». «Не спорю, я сам такого еще никогда не видел», — заявил главный лекарь. «Все тело вашего брата сочится гноем, будто он...» «Простите, эмоции взяли верх. Просто я действительно впервые вижу человека в таком состоянии. Я знаю, что хотел сказать Разумовский. Будто он... прокаженный». Чем-то Кирилл в данный момент и вправду напоминает пациента, страдающего лепрой. Но тут дело явно не в этом специфическом заболевании. Скорее всего, по его сосудам сейчас летают миллиарды стрептококков и стафилококков, которые вылезают наружу через кожу, создавая подобные нарывы. «Пенициллин в наличии есть?» – уточнил я. «В данный момент я не занимаюсь своим заводом лично, поэтому не знаю, кто у нас закупает препараты». «Есть, Алексей Александрович», – кивнул Разумовский. «Мы стараемся закупать его регулярно. Он уже многим пациентам жизни спас. Тогда приготовьтесь, что ему два раза в день придется вводить этот антибиотик», – произнес я. «Дней 10, не меньше. Я планирую уничтожить все бактерии в его крови обратным витком, но все равно остается риск, что спящие формы некоторых микроорганизмов останутся, а затем возникнет рецидив. Именно поэтому лучше перестраховаться и провести полноценный курс антибиотикотерапии. Кроме того, нужно обязательно объяснить, как проводить дезинтоксикационную терапию. Чтобы Кирилл выжил, необходимо постоянно разбавлять его кровь, иначе концентрат токсинов необратимо повредит его головной мозг и другие органы. Я раздал все необходимые указания. После этого Разумовский позвал нашего общего студента, Николая Широкова, и тогда мы приступили к лечению Кирилла. «Александр Иванович, нам придется поделить обязанности пополам», – произнес я. «Вы займетесь поддержкой печени и почек. Вливайте в них как можно больше лекарской энергии. Я же уничтожу все бактерии обратным витком. А при чем здесь почки и печень?» – поинтересовался Разумовский. «Когда бактерии погибают, из них выделяется огромное количество токсичных веществ, которые нужно срочно утилизировать через главные органы выделительной системы. В моей статье, которую я готовил в соавторстве с Ярославом Мечниковым, содержится информация на эту тему. Ознакомьтесь. Это вам еще обязательно пригодится. Более подробно объяснять нет времени. Пусть сконцентрируется на почках и печени, а через кожу и легкие я уже выведу токсины самостоятельно. Главное, поскорее привести Кирилла в порядок. Я еще должен выяснить, кто с ним это сделал, если всему виной Мансуровы. Что ж, мало им не покажется. Они уже запустили свои лапы во все ответвления моей семьи. Больше так продолжаться не может. Пока мы с Разумовским восстанавливали тело Кирилла, Николай Широков решил задать вопрос. «Простите, господин Мечников, я не сильно вас отвлеку от дела, если спрошу кое-что, кроме вас вряд ли кто-то сможет пролить свет на то, что меня интересует. Свою магию я уже практически автоматизировал. Мне даже не нужно контролировать процесс, поэтому я без проблем могу побеседовать со своим студентом». «Спрашивайте, Николай», – кивнул я. «Что вас интересует? Вы сказали, что у пациента сепсис», – произнес Широков. «Но что это такое? Лично я еще никогда не слышал об этом заболевании». «Присоединяюсь к Николаю», – кивнул Разумовский. «Благодаря вашим разработкам мне уже довелось поработать с инфекционными больными, но с этим самым сепсисом я еще никогда не сталкивался». «О чем идет речь? Смотрите, объясню максимально простым языком», – произнес я. Вы уже ведь сталкивались с обычными респираторными инфекциями, кашель, насморк, пневмония. Да, разумеется, с инфекциями пищеварительного тракта тоже не раз приходилось работать, ответил Разумовский. Одна холера чего стоит, думаю, теперь вы понимаете, что инфекция может быть практически где угодно, в любом органе, продолжил объяснять я. Вот только у каждого органа, у каждой системы имеется защита в виде местного иммунитета, и когда этот иммунитет уже не может справиться, инфекция попадает в кровь. Также она может попасть в кровь и напрямую, через рану, но для этого иммунные клетки крови тоже должны быть ослаблены. Инфекция в крови – это и есть сепсис. Я заметил, что Разумовский и Широков собрались задать еще кучу вопросов, но на этот раз я их опередил. Не спешите расспрашивать меня про иммунитет. Об этом я уже подготовил статью, вы ее также можете прочитать, там все предельно ясно. В соответствии с теорией иммунитета я и создал препарат, который усиливает эту систему защиты, иммуномодулятор. На самом деле у меня немного другой вопрос, Алексей Александрович, продолжил Широков, все еще насчет сепсиса. Как вы определили, что у пациента именно он? На вид ведь как обычная сыпь, ну, не совсем обычная. Но все же сложно делать какие-то выводы, основываясь только на высыпаниях. Отличный вопрос, Николай, улыбнулся я. Вижу, вы действительно почерпнули много знаний за этот месяц. Я могу ответить на ваш вопрос, но прошу, запоминайте эту информацию аккуратно. Дело в том, что у сепсиса нет специфических симптомов. Его можно определить только по косвенным признакам, которые могут запросто возникнуть и при любом другом заболевании. Я выдержал паузу, а затем указал на лоб Кирилла. Жар, температура выше 39, это признак любой серьезной инфекции, но в данном случае она может проявиться особенно остро. Затем, потеря сознания или кома. Деятельность головного мозга подавляется воздействием токсинов. Как видите, Кириллу пока что даже не выходит на контакт. Кроме того, больного могут беспокоить множественные гнойные высыпания, бактериальное воспаление практически любого органа, низкое давление и расстройство дыхания. Дальше объяснять нет смысла. Я описал вам лишь верхушку айсберга. Из этих частиц и собирается диагноз. Но вы очень быстро отреагировали, господин Мечников, подметил Разумовский. Кажется, вы даже минуты не думали. Как вам это удалось? Опыт, частично солгал я. Картина и вправду напоминает сепсис, но подтвердить диагноз мне помог обратный виток вместе с клятвой лекаря. Они буквально взвыли и чуть сами не вырвались из моего тела. Перед тем, как начать лечение, я немного перераспределил витки и забросил пару лекарских в обратный. Последние несколько дней я везде ношу с собой лекарскую плиту, поэтому могу менять количество витков, когда захочу. Тяжеловато таскать с собой такой булыжник, но сейчас слишком напряженный период. Близкие мне люди могут пострадать в любой момент, а потому мне понадобится прямой виток, и в то же время на меня могут напасть, а значит, обратный виток тоже должен быть готов к бою. В этот раз я не стал перекидывать все витки в обратный. Убивать бактерии таким образом равноценно стрельбе по воробьям из пушки. Максимальное количество моих обратных витков в данный момент может запросто убить всех людей, находящихся на этом этаже, и мне даже не придется сдвинуться с места. В итоге процесс лечения Кирилла быстро подошел к концу. За объяснениями я даже не обратил внимания, как обратный виток самостоятельно отключился, закончив уничтожать бактерии. Как только я нормализовал давление и восстановил брату здоровое дыхание, он тут же открыл глаза и сделал глубокий вдох. Получилось, в один голос удивленно прошептали Разумовский с Широковым. «Господа, прошу, оставьте нас ненадолго», – велел я. «Мне нужно переговорить с братом». Никто спорить со мной не стал. После того, как я на глазах у лекарей совершил, по их мнению, настоящее чудо, они уже не могли противиться моим указаниям. «Алексей», – прошептал Кирилл, когда Широков и Разумовский покинули палату. «Я во всем виноват. Я ошибся. Прогадал. Не понял, что меня атаковали со спины. Успокойся, дыши ровно», – строго сказал я. «Если будешь слишком сильно волноваться, у тебя опять сорвется сердечный ритм, и ты потеряешь сознание. Можешь на меня положиться, сейчас ты в безопасности. Расскажи, что с тобой случилось, а с остальным я уже разберусь сам. Я бы на твоем месте не вел себя так дружелюбно после того, как мы с отцом поступили с тобой и дядей», пытаясь изобразить некое подобие ироничного смеха, прокряхтел он. «Сейчас не время ворошить старые обиды, не стану спорить. То, что вы с отцом пытались реализовать, ничем, кроме как подлостью, не назовешь», — произнес я. «Однако сейчас меня интересует другое. Кто тебя так отделал?» «Погоди», — вновь изменился в лице Кириллу. «Боги, неужели я умер?» «Странно, похоже, он до сих пор не отошел от интоксикации. Видимо, бредит из-за повреждения нервной системы». «Нет, Кирилл, ты жив. Мы только что с тобой говорили о ситуации в нашей семье. Сосредоточься», — попросил я. «Если я жив, то почему тогда я вижу тебя?» — удивленно спросил он. «Во всех новостях трубили, что ты погиб, сражаясь за Хоперск. Так, а вот это уже странно. Я бы предположил, что он потерял память, но ведь еще пару минут назад он изъяснялся логично и даже пытался описать мне, что с ним случилось на самом деле. Сказал, что его атаковали со спины. «Кирилл, расскажи мне последнее, что ты помнишь», — произнес я. «Я вернулся с фронта, собравшись с силами», — прошептал он. «На этот раз моя поездка продлилась недолго. Враги сдали нам город без боя. Я решил повидаться с отцом и Ярославом. А потом, кто-то ударил меня в спину. Прямо на вокзале. Кто это был? Не можешь вспомнить?» — поинтересовался я. «Нет», — он покачал головой. «Но это точно были люди Мансуровых. Именно они держали меня в заперти больше месяца. Больше месяца. Я начал постепенно осознавать, что на самом деле случилось с моим братом. Осталось лишь задать ему один вопрос, и все встанет на свои места. Кирилл, вы с Викторией Мансуровой собирались пожениться или нет? Я, может, и болен, но не на всю голову», — выпалил он. «Я пережил много ранений на фронте, но меня еще ни разу так не контузило, чтобы я додумался сделать этой зловредной суке предложение. А вот и ответ на все мои вопросы. Ситуация оказалась куда сложнее, чем я думал». «Так вы с ней знакомы?» — поинтересовался я. «Глупый вопрос, Алексей», — усмехнулся он. «Конечно, ты и сам с ней много раз виделся в те времена, когда я еще сам учился в академии. Пожалуйста, не шокируй меня еще больше. Сначала твое воскрешение, теперь еще и вопросы насчет нашей женитьбы с Викторией. Похоже, морской бог не забрал меня в теплые воды. Где мы с тобой очутились, Алексей? Чья это обитель?» Кирилл думает, что мы оба мертвы, потому что последние новости, которые он обо мне слышал, это информация о моей гибели в битве с некромантом. Вся империя трубила, что двое лекарей затерялись в темном мире. Выходит, что последние полтора месяца он вообще не получал никаких вестей о происходящем. Похоже, его держали в плену, а вместо него действовал клон. Мансуровы уже давно заготовили этот план, но никто так и не заметил подмены. Видимо, клону было приказано влиться в семью, втереться в доверие к отцу и никаким образом не намекать на ложь, которую скрывают его создатели. Именно клон сделал предложение Виктории, по ее же приказу. А я уж думал, что Кирилл и мой старик совсем из ума выжили, раз решили связаться с этим безумным семейством. Пока Кирилл был в сознании, я решил кратко рассказать ему, что произошло на самом деле. Важно дать ему понимание, иначе рано или поздно он совсем перестанет отличать реальность от фантазии и попросту сойдет с ума. «Сволочи», — выдавил из себя он и резко закашлялся. Я перевернул брата на бок, чтобы тот не захлебнулся мокротой. В легких еще остались следы воспаления. Кирилл не скоро придет в себя. «Какие же сволочи», — рычал он. «Даже враги Российской империи так не поступают. Я привык всегда действовать аккуратно, привык сохранять бдительность, но не думал, что со мной так поступят свои же. Я ведь провел в их чертовом подвале больше месяца, Алексей. Они вытягивали из меня магию, но даже ни разу не попытались излечить. Это объясняет, откуда у тебя такая мощная инфекция», — кивнул я. «Но я это так не оставлю, даю тебе слово. Скажи, тебе хоть что-нибудь известно насчет планов Мансуровых? Где они тебя держали? Как ты сбежал? Раз я сейчас нахожусь в Саратове, значит, меня перевезли сюда сразу же после того, как им удалось схватить меня на вокзале», — произнес он. «Если честно, Алексей, я почти ничего не помню. Мне удалось вырваться всего несколько часов назад. Какой-то парень освободил меня. За мной была погоня. Не знаю, кто меня спас, но этого человека явно схватили. Интуиция подсказывает мне, что это сделал Артур Мансуров. Видимо, он что-то узнал и решил действовать без меня, и сильно пожалел об этом. Значит, весь наш план с проникновением в особняк заведомо провален. Что ж, ничего, теперь у меня есть причины действовать более агрессивно. Моя задача не только спасти Такса, но и помочь Артуру, а также отомстить за брата и разоблачить Мансуровых. дело движется к развязке. Я потерял сознание около леса, произнес он. Больше я ничего не могу сказать, Алексей. Спи, коротко сказал я и заставил тело Кирилла погрузиться в целительную дрему. Я ведь его знаю. Встанет и пойдет следом за мной, и умрет уже на пороге госпиталя. Покинув палату, я быстрым шагом пролетел через лестничные пролеты к первому этажу, а затем направился на территорию академии. Расписание занятий мне известно. Сегодня Владимир Мансуров ведет занятия у старших курсов. Вот только домой он вернется не один. Я вытрясу из него всю информацию, даже если придется применить силу. «Надеюсь, Владимир», – прошептал себе под нос я, – «ты готов ко второму раунду». Глава 23. Я дождался, когда Владимир Мансуров закончит вести пару, и приготовился пересечься с ним около выхода из аудитории. Пришлось прождать больше получаса. Уж не знаю, чему он так долго учит старшие курсы, если сам даже обычную простуду от аллергического кашля отличить не способен. Как только все студенты покинули аудиторию, я вошел внутрь и запер за собой дверь. Владимир сидел в кресле перед кафедрой, преподавательским столом, на котором располагался текст читаемых им лекций. Что самое ироничное, он даже не заметил меня, настолько углубился в свои раздумья, не повернул ко мне голову, лишь крикнул: «Лекция на сегодня окончена, все вопросы сможете задать на следующем семинарском занятии, сейчас я занят». «Занят? Не похоже». О чем он, интересно, думает? О предстоящем приезде Виктории, или о том, что пришлось натворить с моим старшим братом? Явно не о теме лекции. Такие мысли для большинства членов семьи Мансуровых чужды. Они больше склонны искать тайные лазейки к могуществу, чем добиваться успеха в лекарском деле честным путем. Я что вам только что сказал, все еще не отрывая взгляда от кафедрального стола, воскликнул Мансуров. Сегодня больше никаких вопросов. Нет, вопросы будут, и вам придется на них ответить, Владимир, спокойно произнес я. Сначала передо мной, а затем уже перед судом. Он вздрогнул, одновременно развернулся ко мне лицом и вскочил со своего кресла. «Мечников», — скривился он, — «что вы здесь делаете? Я думал, что у вас до следующего сентября занятий больше не будет. А я думал, что вы сейчас должны быть в другом месте», — парировал я. «Почему вы не ищете Кирилла Мечникова? Он ведь пропал из вашего тайного логова. Не смущает, что человек, знающий тайны вашей семьи, прямо сейчас бродит где-то по территории Саратовской губернии? Не неси чепухи!» Задрожав, прокричал он: «Не знаю, откуда тебе удалось получить эту информацию, но прямо сейчас твой брат находится в нашем особняке, и он, в отличие от тебя, имеет для нашей семьи большую ценность». «Да ну», усмехнулся я, «наверное, потому что вы говорите о клоне, созданном вашей двоюродной сестрой. Вы не поняли, что я имею в виду. Я, вообще-то, говорил про моего настоящего старшего брата, про Кирилла Мечникова, который сдал все ваши планы и сейчас находится в безопасном месте». Владимир Мансуров побледнел, а затем выражение его лица резко изменилось. Я впервые за этот разговор вновь увидел эту отвратительную надменную ухмылку. «Зря ты мне рассказал об этом, Алексей», — источая презрение, произнес он. «Шутки в сторону. Нам с самой первой встречи было суждено стать врагами. Сначала ты помешал мне заключить брак с дочерью барона Елена, потом принялся влезать в дела моей семьи и так до сих пор и не остановился. Однако сейчас ты допустил самую главную ошибку. Не нужно было говорить мне, что тебе известно о двух Кириллах Мечниковых. Ты ведь понимаешь, чем теперь все закончится? И чем же?» Сложив руки на груди, спросил я. «Снова вызовешь меня на дуэль и проиграешь?» «Нет», — гаркнул он, однако его гневная улыбка с лица так и не сползла. «Мне незачем с тобой драться, ведь это ты ворвался в мою аудиторию. Ты принялся угрожать мне, а наши связи с полицией и сотрудниками суда позволят мне доказать, что ты пришел сюда с угрозами». «Да чего же он, черт подери, прав. Обычно я действую прямолинейно, но аккуратно. Но сегодня не тот день. Действия Мансуровых и всех их союзников мне уже изрядно надоели. Он, видимо, думает, что я испугаюсь очередных судебных разбирательств. Смешно. Сегодня ему придется встретиться с немного другим Алексеем Мечниковым. С человеком, который пришел спасать своих родственников и друзей любой ценой. Любой. Допустим, кивнул я. Попробуй, выйди из этого кабинета и позови на помощь. Тебе даже духу не хватит пройти мимо меня. Стой, эй, «Куда ты пятишься?» Мансуров в ужасе поднялся и начал отступать к окну. «А мы, между тем, находимся на третьем этаже академии. Если он решил сбежать через окно, приземление будет не из приятных. Я уже видел, как другой лекарь пережил такое падение. Павлов, помнится мне, спрыгнул с такой же высоты, сломал ногу и буквально за секунду смог ее восстановить. Но Мансуров не находится под покровительством Махаона и такими способностями не обладает. Значит, Владимир задумал что-то иное. Вряд ли он готов сломать себе позвоночник только ради того, чтобы поскорее скрыться из моего поля зрения и сообщить людям о моем нападении на него, которое пока что свершиться еще не успело. Оказавшись около окна, я заметил, как он потянулся рукой к форточке и приоткрыл рот. И мне все сразу же стало ясно. Мудрое решение. Решил не нападать на меня, а потому сразу же попытался позвать на помощь. Он не собирается выпрыгивать из окна. Владимир больше всего надеется на подмогу. Вот только на этот раз он ее не получит. Никто из преподавателей к нему не придет. Студенты сюда не вернутся, учитывая, как он к ним относится. Да и ученики из группы 3 упоминали, что лекции Мансурова все 6 курсов считают самыми бесполезными за все время обучения в академии. Но самое главное даже не в этом. Я просто не позволю ему произнести ни слова. И, будто прочитав мои мысли, Владимир в этот же момент попытался сделать обратное. Все же решил пойти против меня, вскрикнул, успел произнести один лишь только звук. Однако сразу после этого дрожащими руками схватился за горло, отступил назад, ударился спиной о подоконник и сполз вниз по стене. Я вновь воспользовался своей козырной картой, скрытой силой лекарской магии, которой меня обучил местный преподаватель по борьбе с некротикой. Перелечивание. Я ускорил рост клеток в голосовых связках Владимира Мансурова. Связки быстро уплотнились и разрослись до такой степени, что он уже не мог адекватно издавать звуки. Теперь любая попытка произнести хотя бы одно слово приводила к полному перекрытию гортани. А тут у человека остается всего 2 варианта. Либо дышать, либо разговаривать. И что-то мне подсказывает, что Владимир выберет именно первый вариант. «МММ». Промычал он и тут же закашлялся. «В чем дело?» Медленно приближаясь к нему, произнес я. «Думал, что твоя семья сможет и дальше безнаказанно творить беспредел. Нет, эта эпоха закончилась. А точнее, очень скоро закончится. И начнется процесс сочищения с тебя». Владимир попытался произнести фразу, но ничего не вышло, и мне пришлось читать по его губам. «Что ты имеешь в виду? Скоро узнаешь», произнес я, а затем ускорил кровообращение в его головном мозге до такой степени, что Владимир испытал чувство эйфории и провалился в полную иллюзию дрему. Осталось только придумать, как вынести его отсюда. Извлекать из него информацию прямо в аудитории нельзя. Нужно переместиться в другое место, где нас точно никто не сможет найти или подслушать. И у меня уже есть на примете один ловкий способ. Я поднял Мансурова, закинул его на плечо и направился к выходу из аудитории. На третьем этаже уже никого не было, все студенты старших курсов направились в библиотеку или по домам, чтобы готовиться к предстоящим экзаменам. В конце мая они обычно посещают академию только для специальных консультаций с преподавателями или лекций, повторяющих материал особенно сложных тем. Людей я не встретил до тех пор, пока не оказался на первом этаже академии. Там меня увидели десятки студентов. Хоть они и не стали озвучивать вопрос, но явно захотели узнать, почему на моем плече висит один из самых ненавистных преподавателей этой академии. «Разойдитесь», — велел я. «Господину Мансурову срочно требуется экстренная медицинская помощь. Я отнесу его в госпиталь». Студенты сразу расступились, а мои слова породили первый этап моего плана. Большинство теперь будут думать, что Владимира госпитализируют. И даже если кто-нибудь засомневается в моих словах, у меня уже готовы следующие несколько этапов плана, которые смогут опровергнуть любые подозрения. Чтобы попасть в госпиталь, нужно было пройти через главную аллею, но всем студентам прекрасно было известно о более коротком пути через проулки между корпусами, куда я и направился. Там имеется развилка, через которую можно попасть к черному входу в мастерскую Светланы Бронниковой. Вот туда-то мне и надо. Ни у кого из студентов не возникнет вопросов о том, почему я пошел в госпиталь именно этой дорогой, ведь так гораздо быстрее. И других прохожих на пути к мастерской я встретить не должен. Сейчас далеко не самый разгар семестра, чтобы все закоулки на территории лекарской академии оказались заполнены студентами. Мой план сработал. Всего лишь за 5 минут я смог дотащить Владимира Мансурова прямо до комнаты с проявляющим веществом для рентгеновских пленок. Благо у меня был ключ от черного хода. «Алексей Александрович!» — воскликнула Бронникова, когда я начал засовывать Владимира Мансурова прямо в свинцовый короб рентгеновского аппарата. «Что тут происходит? Мать честная!» — послышался голос Синицына. «Это что, Мансуров? Эта парочка появилась прямо из тени. Готов поклясться, что они и сами до этого момента скрывались. Не стану спрашивать, что они тут делали, пока я не пришел. Они и так прекрасно понимают, что я уже обо всем догадался. Лучше воспользуюсь их помощью, чтобы реализовать следующую фазу моего плана. Да, Илья, ситуация достигла апогея», — произнес я. «Мне только что пришлось начать войну с Мансуровыми, но уже сегодня ей наступит конец. Мы победим, однако мне понадобится помощь. Мы должны спасти нескольких человек до заката солнца, потом уже будет слишком поздно». «Ты про такса?» — сразу перешел к делу Синицын. «Удалось найти Викторию? Пока что нет, но этот подонок точно знает, где она, и я заставлю его говорить», — произнес я. «Однако мне придется создать легенду, против которой не попрет ни один полицейский или юрист. Кому-то из вас нужно добежать до госпиталя и поговорить с Разумовским, объяснить ситуацию. Если он не поверит вам, пусть сам придет сюда. Я ему доверяю». «Что вообще здесь происходит?» – удивилась Бронникова. «Господин Мечников, только не говорите, что вы убили этого болвана».